Глава 23. Краткий миг воспоминания о свадьбе в открытом море был как глоток свежего воздуха в знойный день, как глоток пряного горячего напитка в зимний день у камина. В остальном дорога к острову, на котором держат катан и куда сбежала принцесса Анна Ракхина, напоминала один непрекращающийся день. Он состоял сплошь из военных совещаний, планирования, заседаний над картами и оговариванием десятков стратегий в зависимости от того или иного хода вещей. В море к ним примкнули корабли старых военных соратников Йона, Алина Геннеди и Антона Больда. Также изъявили желание присоединиться и остальные участники отбора. Единственным правителем, который не выступил с этой кампанией, была сама королева драконов. Та, кто всегда вела своих подданных в бой, впервые в жизни не сумела справиться со своим долгом. Не смогла выйти против собственной сестры. Железная и несгибаемая, как снаружи, так и изнутри, Алиса Ингиборга III вынуждена была признать, что не может противостоять зову крови. Она отдала приказ своим войскам отправляться на помощь другим правителям, а сама осталась ожидать исхода, надеясь, что в случае самого страшного Анне не придется мучиться слишком долго. Отбор был закончен без Йона и Вивьен, буквально на следующий день после их побега. Избранником королевы драконов стал Антон Больда, правитель Черных Скал, будущий его величество Антон I, король Драконьей Империи. Коронация была назначена сразу после его возвращения. Корабли рассредоточились в море, оставаясь на безопасном расстоянии от конечной цели путешествия – острова, на который свозили маленьких могинь, чтобы воспитывать из них самое мощное живое оружие современности – катан телепатов. Против такой армии ни одна держава не устоит. Вивьен стояла рядом с Йоном на палубе и смотрела в подзорную трубу. «Я тоже против штурма», — сказала она, продолжая начатый до этого разговор. «Я считаю, нужно пробраться на остров незамеченными, и чем меньше нас будет, тем лучше. Хорошо бы получилось вообще не привлекать к себе внимания. Истинное чутье позволит мне найти механизм. Он явно слишком огромный, чтобы его можно было спрятать, а потом обездвижить его». После этого Анна не сможет воздействовать на катан. Они выйдут из-под контроля. «Ты уверена, что не хочешь перевести действие механизма на себя?» Хмуро спросил Йон, заранее зная ответ. Об этом они тоже уже говорили. И не раз. «В этом случае отпадет потребность в штурме, во время которого многие, в том числе и девочки, могут пострадать». Но Вивьен по-прежнему оставалась непреклонной. Покачав головой, она ответила. «Избавив катан от необходимости подчиняться одному хозяину, я не хочу даже на короткое время заменять его вторым. Никто не имеет права властвовать над их умами и душами. И я хочу, чтобы они поняли это. Если моя догадка верна, все они хотят вернуть то, что у них отобрали». Все хотят жить так же, как остальные люди, чувствовать, дышать полной грудью, любить. Я уверена, их души откликнутся, может быть, и не сразу. Вы проведете операцию, никому не повредив. Я верю, ведь во время самой кровопролитной битвы на Зеленых островах ты, Йон, не потерял ни одного бойца. Это было трудно. Я знаю. Сейчас это может оказаться в сотни раз труднее. Я знаю. Хорошо, твой план действительно самый разумный. За исключением одного. Штурм будет возглавлять Антон. Я пойду с тобой. Йон, я еще могу затеряться среди катан, сойти за одну из них. Главное, постараться не попасться на глаза принцессе или, скажем, дому Мэтсону. Но с тобой это будет невозможным». «Я умею быть незаметным, Вивьен. И не спорь». Дракон нахмурился, видя, что Вивьен явно не исчерпала еще все доводы. «Это решенный вопрос». «Хорошо», — отступила Вивьен. «Осталось только придумать, как нам попасть на остров. Он далеко, ни один корабль для этого не подходит, как и перелет. Нас заметят с берега». «Йон!» — воскликнула Вивьен и ткнула пальцем за борт. Дракон не успел договорить, а море, казалось, пришло в движение. Оно шевелилось, свивалось в серые волны, сверкало из-под воды желтыми змеиными глазами. «Двормы?» Дракон не так часто удивлялся, но сейчас, казалось, он был обескуражен. Это правда были морские змеи. Их было много. Но, конечно, их друзья, как всегда, пришли к ним на помощь. «Но откуда они?» Пробормотал дракон, в то время как Вивьен хлопала в ладоши и звала двормов нежнейшим голоском, как дитя любимого питомца, с которым долго было в разлуке. «Они все чувствуют, все понимают», — ликовала Вивьен. «Они друзья Астрид и наши друзья, а значит, вместе мы справимся. Я в это верю, Йон». Не теряя времени, они спустились по лестницам за борт. Вода привычно спружинила под руками и ногами. Двормы были все такими же гладкими и упругими на ощупь, словно резиновые мячики. Улыбнувшись Йону, Вивьен пригнулась к голове морского змея, обнимая дворма за шею, а потом они стремительно понеслись по волнам. План Вивьен оказался простым, но действенным. Если бы она была одна, ей в самом деле удалось бы затеряться среди девочек, которых тут были сотни, если не тысячи. С равнодушными лицами и пустыми глазами они не обращали на Вивьен никакого внимания. Но присутствие рядом Йона вынуждало скрываться, устремляясь в центр острова. Туда, где по ощущениям Вивьены был спрятан механизм, отключив который, они лишат Анну Рокхину силы. Они пробирались через непроходимые джунгли. Им приходилось перелетать на лианах через бурливые реки и глубокие ручьи, взбираться на скалистые холмы, спускаться, опасаясь сломать ногу, перепрыгивая с камня на камень. Несколько раз пришлось задержаться, когда угораздило попасться на глаза то ли охранникам, то ли надзирателям. Непонятно, как называли на острове тех, кто должен был приглядывать за порядком и за воспитанницами-катанами. После рекордно быстрого боя охранников связывали лианами, а Вивьен жертвовала лоскуты ткани от юбки, чтобы соорудить кляпы. Лишнее внимание, особенно раньше времени, было им ни к чему. Как и предполагала Вивьен, механизм обнаружился на широкой поляне в центре острова. Гигантский, размером с двухэтажный дом, он состоял из хитрого переплетения труб, рычагов, шестеренок. А в центре парил сверкающий в солнечных лучах, прозрачный, как слеза младенца, кристалл. Здесь их ждали. Механизм был оцеплен вооруженными до зубов людьми, среди которых Вивьен из кустов узнала крупную фигуру дома Мэтсона. Анна Рокхина тоже была здесь. С торжествующим лицом она, казалось, ждала их. Оставаться на месте означало рано или поздно привлечь к себе внимание, и поэтому дракон атаковал. Всегда во время боя время словно замедлялось. Каждый жест соперников занимал чуть ли не несколько минут. Дракон даже в человеческой ипостаси способен двигаться с невероятной скоростью. Другое дело, что их было много, очень много, а Йон был один против всех. Вивьен замешкалась на пару секунд, не больше. Она уже видела Йона в бою и не предполагала, что окажется практически невозможно отвести взгляд. Но спустя пару мгновений она уже взлетала по железным ступеням узкой лестницы, перепрыгивала с одной вращающейся шестеренки на другую, стремясь на самый верх конструкции к заветному рычагу. За спиной раздавались торопливые шаги, и когда Вивьен обернулась, увидела, что за ней сбирается Анна Ракхина, а из леса выходит сотня катан с пустыми горящими глазами. Взбираться наверх становилось все трудней. Каждое движение давалось с немалым трудом, как в кошмарном сне или, скажем, под водой. Мелькающее то слева, то справа лицо принцессы было перекошено от злости. Королева, как всегда, оказалась права. Анна была не властна над Вивьен, но она по-прежнему могла и стремилась помешать ей достичь вершины конструкции. Цепкие пальцы схватились за подол, рванули вниз, и Вивьен проехалась грудью по лестнице, обдираясь об острые выпирающие детали механизма. Анна схватила ее за волосы, оттягивая голову, собираясь ударить лицом о металл. Но Вивьен каким-то чудом умудрилась вывернуться, и Анна, вырвав у нее приличный клок волос, охнула, разбив костяшки пальцев в кровь. Они дрались яростно, остервенело. Анна не могла воздействовать на Вивьен телепатией, но, доведенная до отчаяния, она оказалась очень сильна. А у Вивьен, пока работал механизм, не было ни шанса воздействовать на Анну магией нейтрализации. Сменяющими один другой кадрами синематографа внизу проносился бой Йона со стражей острова. Катаны успели приблизиться к механизму, окружив его со всех сторон. И Вивьен не понимала, какая сила не дает ее дракону до сих пор упасть. Она не знала, что остальные катаны, подчиняясь мысленному приказу принцессы, стояли на берегу, кольцом оцепив остров. По колено в воде они вытянули перед собой руки и смотрели пустыми глазами вдаль, не подпуская ближе ни один корабль. «Ты отказалась служить мне! Сдохни же!» Иступленно бормотала Анна Ракхина, нанося удары. Вивьен не тратила сил на слова. Этому она научилась у мужа. Маленькая, верткая, она уворачивалась, обращая силу соперницы против нее самой. Принцесса сыпала проклятиями и угрожала, стараясь сбросить Вивьен вниз. Вивьен знала, что стоит ей сорваться, и больше она уже не поднимется. И потому она билась, вкладывая в каждый удар максимум, на что была способна. Но вот каблук соскользнул, и она оказалась перекинутой через узкие перила, держась за них одной рукой. Тяжело дыша, Анна Ракхина поднялась и, распрямив спину, расхохоталась. «Вот и все, проклятая выскочка!» — сказала она, сверкая полными безумия глазами. «Ты и твой дракон сдохнете, как собаки, а мы разгромим вашу жалкую армию, заставив их сражаться друг с другом. Мы потопим ваши корабли, а затем возьмем штурмом Гаэлию. Ваши глаза выклюют птицы, черви будут жрать ваши тела. В то время, как я сяду на трон Драконьей Империи, я планировала сделать это позже. Но спасибо тебе, что приблизила миг моего триумфа». Если бы принцесса проследила направление взгляда Вивьен, она не стала бы тратить время на слова. Буквально в 3 метрах от Вивьен был заветный рычаг. И если она рассчитает траекторию правильно... Это была очень смелая мысль, и вряд ли боги дадут ей больше одной попытки. Но для того, чтобы получилось сделать то, что она задумала, ей придется абсолютно абстрагироваться от боли, которая обрушится в любой момент. «Мамочка, папочка, Йон, как же я вас люблю! Больше жизни! Спасибо за то, что верите в меня! Спасибо за то, что сделали меня такой сильной!» В тот момент, когда каблук принцессы с силой обрушился на пальцы Вивьен, она сотворила заклинание левитации и, качнувшись, прыгнула. В один миг перед глазами пронеслась вся ее жизнь, все, что она любила, все, за что боролась, а также то, чему, похоже, уже никогда не суждено случиться. И в следующий миг она уже повисла на рычаге. Она успела подумать, что это провал, что ее веса недостаточно, и сейчас принцесса снова достанет ее, а потом рычаг стал со скрипом опускаться под ее весом. Когда он опустился полностью, пальцы ее разжались. Сорвавшись, Вивьен полетела вниз. Они вновь стояли на палубе парохода, который на этот раз отчалил от главного порта Раамы, столицы Гаэлии. Раама была встревожена, взбудоражена, бурлила жизнью как никогда. Столько событий и за такое короткое время. Во-первых, отбор, который подарил драконьей империи нового короля. Во-вторых, сама коронация. В-третьих, вернувшиеся домой к семьям девочки и девушки, наделенные магическим даром. Возвращающиеся к ним эмоции, чувства, переживания были робкими, несмелыми. Но что лучше поможет поскорее избавиться от страшной болезни и равнодушия, чем тепло родных очагов, смех и слезы близких, любовь и надежда, заново расцветающие в их сердцах? Даже самые маленькие девочки показывали чудеса телепатии, но способности Катан, увы, оказались навсегда утрачены. И к лучшему. В-четвертых, принцесса оказалась главной зачинщицей заговора, похитительницей и верховной катаной. Что-то случилось, когда Йон Линдер уничтожил механизм, смешав даже сам драгоценный кристалл с пылью и выбросив эту пыль в море. Канне больше не вернулся магический дар. Та, кто пожертвовала своим драконом, своей истинной природой во имя амбиции и жажды власти, лишилась всего. То обстоятельство, что ни одна из маленьких могинь не пострадала, повлияло на суд. Приговор был на удивление мягким. Анне предстояло провести остаток жизни в монастыре, ведя скромную жизнь монахини. Но и к ней судьба оказалась милосердна. Оказалось, что Ален Геннеди, правитель поющей земли, дракон с пронзительно рыжими волосами, влюблен в принцессу еще с детства. И то, что возлюбленной уже никогда не встать на крыло, его не оттолкнуло. Ален выступил с ходатайством в суд с просьбой отпустить принцессу с ним в его королевство. Королева драконов удовлетворила его просьбу, но встретиться с сестрой на прощание так и не смогла. Их корабль отбыл на рассвете. Алиса Ингиборга III наблюдала за отплытием с башни дворца, чувствуя, что непосильный груз свалился с ее плеч. Теперь она сможет разделить нелегкое бремя власти и ответственности за империю со своим избранником, драконом, с которым им еще предстоит узнать друг друга, которому она будет учиться доверять, чью помощь и поддержку ей предстоит научиться принимать с королевским достоинством. Помощь и поддержка нового короля уже начала ощущаться. Например, в том, что все участники заговора лишились титулов, имений, имущества. Им приказано было покинуть драконью империю и не возвращаться под страхом смерти. Был наведен порядок и в подлунном городе. Лунная аллея теперь будет скорее исторической достопримечательностью, антуражем для туристов и путешественников, нежели пугающей и опасной действительностью. А сейчас, как и любая невеста, она ужасно нервничала перед собственной свадьбой. В империи королевские свадьбы длятся в несколько этапов: оглашение помолвки, обручение, коронация. Потому что королева может выйти замуж только за короля, и лишь на 7-й после коронации день, а именно сегодня, состоится пышное торжество, участвовать в котором будет вся Гаэлия, вплоть до последнего гражданина. Йон притянул Вивьен поближе, нагнулся, вдыхая запах ее волос. Вивьен зажмурилась от удовольствия, приникая к мужу. «Мы приглашены на королевскую свадьбу. Это случается не каждое столетие и будет таким событием, о котором рассказывают поколениями. Ты точно не будешь жалеть, что мы не остались?» — спросил он, продолжая начатый до этого разговор. Вивьен с удовольствием потерла щекой о сорочку на груди мужа. «Куда больше мне хочется домой, в драконье логово», — призналась она, — «на наш волшебный остров, утопающий в жимолости, в кустах жасмина и шиповника. Я спешу на нашу свадьбу, дорогой муж, к нашей дочери Астрид, сестре Марине и всем-всем островитянам, которые и есть наша настоящая семья». Она подняла лицо, подставляя губы для поцелуя. И он с удовольствием поцеловал жену. «Тогда тебе понравится мой сюрприз, милая», — проговорил он, отстраняясь. «Когда прибудем в Дрэкенслейр, нас встретят Марина с Астрид. У девочек каникулы. Их остаток мы проведем все вместе в драконьем логове». «Йон!» — Вивьен задохнулась от восторга. «Ты лучший муж в мире!» «Пока нет», — лукаво улыбнулся дракон. «Но я обязательно стану им для тебя». И снова был поцелуй и полный щемящей нежности объятия, и много милых сердцу слов, и тихий смех, заглушаемый ветром и плеском волн. «Я люблю тебя, Йон», — повторяла Вивьен, тая от счастья в стальном капкане объятий дракона. «Люблю, люблю, люблю! И я люблю тебя, милая! И так будет всегда!» Читала Татьяна Ферцева.